Глава 30. Морозная фаза. Скалистые горы, огромный заснеженный массив на самом севере Лайонассы, также известен под названиями Радхорнский рай и Горный цирк бесконечности. На территории скалистых гор расположены два в высшей степени интересных объекта – заброшенный город-призрак Асулен и драконий лагерь, спрятанный под непроницаемым магическим куполом. Энциклопедия Даранах. И вот в центре моей кухни воссияла огромная пентаграмма, расчерчена, зараза, прямо на полу. Прощай, паркет. Сердце мое нещадно обливалось кровью, пока Анте ползал туда и сюда со скальпелем наперевес. Скальпель он позаимствовал у Мелисандра, и тот пристально следил за нецелевым использованием реквизита. Я сидела на стуле у окна, наблюдала за Давьером со всей доступной мне мрачностью, а у меня за спиной, за белым тюлем занавесок, уже рос и ширился новый день. По всему мшистому кварталу хлопали ставни. Господин Мелви Гандериш, мой сосед, вывел погулять свою ручную саламандру. Лисы в лесу тявкали и катались рыжими клубочками. Мальчик-булочник издалека метал к порогам свежие багеты. И знаете, у него неплохо получалось. Деревья шелестели, кусты шебуршали. Кружевные смаховые тени заливали улицу безбрежной синью благополучия. Телега сегодняшнего дня выехала и скоро покатится по столице своим ходом, чинно, степенно, временами разухабисто, но уже без нас. Мы будем на далеком севере, если все удастся. «Займите свои места!» — попросил Анте, поднимаясь с пола и тщательно отряхивая ладони. Пентаграмма была красивая, восковые свечи по периметру, меловые рисунки внутри. Для каждого из нас свое строго отведенное место, маленький кружочек, за который ни в коем случае нельзя выходить. «Если, конечно, не хотите стать горсткой пепла», — сотый раз повторил Анте Давьер. «Какой-то он больно заботливый стал, или мне кажется?» Кади обвела нас удивленным взглядом и с неохотой натянула шубу. Мы интенсивно утеплялись перед путешествием. «Телепорт — шаткая конструкция. Ее элементы строго выверены. Лишимся кого-то одного — погибнут все», — сквозь зубы процедил Анте. «А, ну раз он о себе волнуется, то все нормально», — Кат притворно замахала руками. Мы столпились вокруг бывшего хранителя кучкой, очень тесной, потому что Анте расставил нас совершенно по-дурацки, придерживаясь принципов магической устойчивости, он напрочь забыл об устойчивости физической. Так мне в правую почку уткнулся острый локоть Мелисандра, который изо всех сил решал навязанную ему математическую задачу. Безуспешно пытался разместить две ноги 45-го размера внутри кружочка в 25 сантиметров. После пары минут дискуссий мне пришлось согласиться на роль подпорки для замершего на мысках саузберийца. Из-за этого я сама еле сохраняла равновесие, хотя как раз у меня был большой круг. А все же одно неловкое движение — и обрушу янтарь, слесаем и кровавик в центре пентаграммы. Передо мной торчала макушка Андре с железными очками, и пушистые волосы и щейки беспрестанно щекотали мне нос. Ей тоже выделили совсем мало места для жизни. Кадия, Полынь, Даху и Дракоша замерли где-то по другую от нас сторону кровавика и принца. Судя по сдавленным охам и ругани, им тоже было тесновато. Сам Анте балансировал на переднем краю пентаграммы в комфортабельной изоляции. «Начинаем!» — кивнул Давьер, и помпон на его зимней шапке, добыча Андрис, беззаботно качнулся васильковым цветом. Послушавшись, мы прижались друг к дружке еще плотнее, прямо как стадо грызунов, готовых сорваться с птичьих утесов в каком-то безумном, бессмысленном акте дружного самоубийства. «Телепорт, по ощущениям, отличается от прыжка», — поинтересовался Полынь, утопающий в безразмерном балахонистом пальто. Поверх пальто, конечно, уже блестели и подрагивали амулеты. «Да, отличается». Маньяк снизошел до ответа. «Мы сейчас покроем огромное расстояние. Это займет какое-то время. Плюс драконы тоже укрыты защитным куполом. Его надо преодолеть при помощи дополнительных магических настроек. Обычный прыжок такого не позволит». «Что за настройки?» Продолжал допытываться Полынь. «Я вам потом объясню», — пообещал Анте. И я с удивлением поняла, что он не врет и действительно объяснит, когда найдет время. Что это? Попытка возобновить отброшенную миссию по распространению знаний? Любопытно. «Поехали!» — вздохнул Анте Давьер. Он повернулся лицом к центру пентаграммы, Одну руку положил на кровавик, другой рисовал диковинные пассы. В воздухе начали возникать ряды огненных букв, тот же шрифт, что был в некрополе. Буквы облачками расплывались по пентаграмме и зависали тут и там, подрагивая. Одно пылающее слово «Волунтас» замерло прямо у меня перед носом. Подул ветер, кухня начала расти, мы стремительно уменьшаться. Ветер крепчал, и я поняла, что с трудом могу удержаться на месте. Шатает. Мир вовне стал блекло-бежевым, как выцветшая газетная бумага, а потом осыпался хлопьями пепла. Саму пентаграмму, казалось, вырвало вместе с толстым слоем дощатого пола, получилась эдакая монетка, вертящаяся вокруг своей оси, запущенная неизвестным богом скакать по воде. Мы, ускоряясь, взмыли куда-то ввысь и закружились в странном пространстве, темном, глубоком, наполненном, как я поняла секунду спустя, моими старыми друзьями теневыми бликами. Внешние границы пентаграммы вспыхнули стеной огня, нас раскрутило еще сильнее. Я пожалела, что не догадалась принять противотошнотную настойку. Кто же знал? Голова потяжелела, колени стали неприятно желейными. Ох, прах! Я вдруг услышала серебристый смех. Это смеялись блики, скачущие за огненной каймой пентаграммы. Они, очевидно, тянулись к нам двоим, к нам с Анте. Блики требовали внимания. «Не надо вам к драконам», — говорили блики. «Останьтесь с нами. Тут так хорошо и свободно в нашей вечности». «Выходи, Карл», — кричали они почему-то мне. «Поиграем. Послушай, что мы скажем. Послушай, подожди. Мы знаем мир, ведь были мы когда-то, как и ты, творениями из плоти и из крови. Мы были теми, кто смеется в темноте, со смелостью достойной новый день встречая. Камнями были мы во враге и лежали в глубине, все подмечая в травянистой той прохладе. Мечами были мы в сражении, были светом, лившимся с небес. Мы были тихим в луже отражением, мы были шепотами, полнившими лес. Страницами мы были книги, прочтенные в ополе во ржи. Мы были первым словом правды и были точкой после лжи. Плющом мы были на воротах, хранящих тишину дворца, замком в двери и чудным блеском на дне жемчужного ларца. Мы были всем, и нами будешь однажды ты, скорей же к нам. Пусть путешествие начнется. Отбрось свой человечий хлам, приди, взойди по небосводу, шагни к нам вечности в угоду. Скорее, вот повыше ногу, скорей, скорей к нам на свободу. «Стражди, ты чего творишь?» — рявкнули мне на ухо. Я отодвинула локоть Мелисандра, а потом самого Мелисандра, вцепившегося мне в плечо. Наша пентаграмма все так же неслась сквозь облачный водоворот небытия, посверкивающий молниями, но теперь я знала, все это пустое, ведь меня ждут блики. Как глупа я была, что испугалась их при нашей первой встрече. Здесь, в их царстве, мне стало ясно, что лучшей судьбы и нельзя желать. Не могу ждать, хочу к ним прямо сейчас. Я с трудом оторвала тяжелую ногу, будто приклеенную от пентаграммы, и занесла ее над границей круга. «Остановите ее немедленно! Нас заносит!» Краем сознания я уловила сосредоточенный голос Анте. «Что? Кого остановить? Что у вас там происходит?» Донеслись взволнованные голоса по ту сторону замороженного Лисая. «Карл! Карл! Карл!» Шепоты теневых бликов отражались от пентаграммы. «Почему Карл? Где Карл?» Встрепенулся невидимый мне Даху. «Йоу, Тинави! Ау!» Кто-то вцепился в пояс моего пальто. Я уже ничего не видела, кроме алого огня и прыгающих за ним бликов. «Мы были ветрами, летящими с юга, и югом мы были горячим, широким. Мы были котами, цветами и вьюгой. Мы были укусом ревнивых пощечин. Мы были, мы будем сейчас и навечно свободные, легкие, но не беспечные». Я попыталась шагнуть к полыхающему краю пентаграммы, что-то мешало, что-то удерживало меня. Не оборачиваясь, я оттолкнула того, кто учинил мне препятствие, и сзади зашатались, заахали, но не отпустили. И сны и мечтания, пустое, былое, отбросить метание поможем. Не стоит волнений и страхов твоя жизнь, на волю. «Йоу, милая, а ну прекращай!» — бойко крикнули сзади. Я потянулась к бликам всем своим естеством, я почувствовала, как огонь, разделяющий нас, обжигает лицо. Две руки, державшие меня за талию, отпустили, наконец-то. Я выдохнула и начала падать вперед на огненную стену, но не успели торжествующие блики поглотить меня, как другой огонь, холодный, электрический, вжарил мне между лопаток, и я мешком осела на месте внутри круга. «Что ж, моя догадка подтвердилась», — холодно сказал Анте Давьер. «Или... погодите, это не он холодно сказал, это мне было холодно. Всему моему грешному телу, от которого я так и не смогла избавиться посредством досрочного вхождения в царство теневых бликов. Блики. Прах. Я резво открыла глаза. Надо мной висело пронзительно синее небо, высокая льдисто-хрупкая, упакованная в причудливую рамку из шести склонившихся лиц. Часть этих лиц были испуганными, но уже на той мягкой стадии, когда страх перерастает в облегчение. Одно лицо снисходительно усмехалось Давьерова, другое выглядело виновато, лицо Андрес, в чьей правой руке я увидела электрический жезл. Перехватив мой взгляд, ищейка быстро убрала его за спину. «Йоу, прости», — повинилась она. «Но себя по-другому было не остановить. Вырывалась, как волчица». «Спасибо большое». Я выдохнула, припомнив, какая странная жажда тащила меня к дурацким бликам и как действительно я до последнего хотела сражаться за сомнительную возможность пойти к ним. Я села и обнаружила себя в сугробе. Никакой летучей пентаграммы нашего колдовского транспорта не осталось. Мы были в горах посреди безграничного снега. Ребята переминались на склоне, и когда я сопоставила их шерстяные фигурки с панорамой вокруг, у меня захватило дух от того, какое тут все большое и широкое и пустое, и, конечно, белое. Обожаю горы. А скалистые горы еще и гораздо дальше, интереснее и выше Лилаковых, куда мы, шолоховцы, любим ездить зимой. Глотнув немного искристого зелья, помогающего быстро адаптироваться к высоте, я покосилась на Анте Давьера. «А что за догадка?» Остальные синхронно повернулись к хранителю. Глаза у всех были как щелочки. Нестерпимо белый снег жалил сетчатку, навсегда отпечатывал в ней лики гор. Величавые, блестящие на взошедшем солнце барханы спускались под нами вниз к далекой котловине Межгорья, и хочешь не хочешь, взгляд сам соскальзывал по ним дальше и дальше, радуясь простору, не в силах оторваться от такой свободы. Один только Анте, на своем веку повидавший многое, равнодушно смотрел на карусель Радхорнского рая. «Теория про экологичность запредельной магии притянута за уши», — наконец сказал маньяк, и пока я не успела возразить, он продолжил. «То, что вы или Сай не колдуете классически, не подарило вам доступ к карловой магии. Это важно, да, но только этого недостаточно для успеха». «Не поняла», — нахмурилась я, осторожно ощупывая лицо. После встречи с пограничным огнем оно откровенно горело, но, судя по отсутствию воплей и комментариев от друзей, выглядело более или менее нормально. «Отбор магов, подходящих для запредельного, не такой, как вы думали. В нем два условия. Экологичность младшая из них. Куда важнее, кровь хранителей в ваших венах или ее давний отголосок». Анте пожал плечами. «Во время нашего перемещения Унни решила, что вы Карланон. Мы все слышали, как она звала вас, но отнюдь не вашим именем». «Вероятно, она обозналась», — предположила я, подрагивая от холода, и поспешила застегнуть на все пуговицы свое беззаботно распахнутое лоскутное пальто. Анте кивнул. «Именно так. Обозналась. Он не чувствует Карла внутри вас, и если в вашем нормальном материальном состоянии она понимает, что вы другое существо, то в такие пограничные моменты напрочь не видит разницы и во всеуслышание зовет вас Карлом. Я думаю, вы догадаетесь, почему, если немного подумаете». «Потому что он не путает желаемое и действительное», — буркнула я. Анте сложил руки на груди и глянул на меня из-под лобья. «Едва ли. Вот что я вам скажу, милая Тинави. До нашего ухода из Мудры Карланон завел себе возлюбленную срединную девушку, помню ее как сейчас. А потом ваш прекрасный Карл оказался столь рассеян, что даже не поинтересовался ее судьбой. Настоящий герой, не правда ли?» «Эй, у нас не время сплетен», — вспылила Кадия. «Нет. «У нас как раз-таки оно», — огрызнулся Анте. «Потому что раз уж мы так близки к Кромину, вам надо кое-что учесть. В 1147 году Хинхо из Дома Страждущих не только был создателем амулетов. Он был одним из немногих, кто вообще мог открыть купол, потому что в нем текла кровь Карланона. Крохотная капелька, крохотулечка. И вам, черт бы вас побрал сейчас за ваши выражения лиц, это стоит принять во внимание. Потому как из вашей компании купол сможет открыть только Тинави или я. Антедавьер медленно оглядел наши вытянувшиеся физиономии. «Считайте, я вас этим предостерег». «Отчего?» – удивилась я. «Кому надо, тот понял», – бросил маньяк, почему-то посмотрев на Мелисандра и Даху. Полынь, который впервые не казался мне бледным на фоне снега-то, вскинул брови. «Анте, но если вы утверждаете, что запредельная магия доступна только потомкам хранителей, то как вы объясните феномен ходящих?» Анте в ответ захохотал, весело забросив голову назад. Все встретили этот бенефис напряженным молчанием. «Обожаю, когда смертные пытаются найти аргумент против теории и только подтверждают ее», — отсмеявшись, покачал головой Давьер. Прищур полыни из хитрого стал каким-то недобрым, но и любознательным. Больше любознательным, да. Драка отменялась. «Я сказал, что запредельная магия доступна только тем, в ком течет кровь хранителей», — высокомерно заявил Анте. «В чем разница?» — подал голос Даху. Из-за ворота его меховой куртки торчала башка дракоши на длинной розовой шее. «Вот господин Полынь как раз и есть прекрасный образчик этой самой разницы», — фыркнул маньяк. Анте снова повернулся к куратору. «Откуда, по-вашему, уходящих запредельные способности?» «Ключ к ним заключен в нашей татуировке». Полынь оттарабанил привычную с детских лет заученную формулу и, казалось, задумчиво прислушался к их у собственного голоса, ища в нем новый смысл. Анте потуже затянул петли рюкзака и кивнул. «Вот-вот, только ключ этот, не рисунок, как вам, вероятно, говорили в пике волн. Ключ этот в материале. Покажите руку, господин Полынь». Полынь с трудом задрал толстый рукав пальто, потом еще полминуты отстегивал браслеты. «Ну да», — оценивающе пожевал губами Анте, когда нашим взором явилась глазница. «Татуировку набивают кровью рендома, рисунок лишь усиливает ее чары. Также во время учебы эту кровь вам наверняка тут и там подмешивают по капельке, а она дает ряд удивительных способностей, но до определенной степени». Как только Унни каждый раз понимает, что ее подло обманули и призвал ее не бог, а всего лишь человечишка с запахом божественной крови, она уходит на какое-то время, потом обманывается вновь. Поэтому вы можете применять умения только в ограниченном количестве. И поэтому становитесь прозрачными, если переусердствуете. Унни по-своему мстит. Тут уж Полынь сам начал с интересом и, я бы сказала, энтузиазмом разглядывать свою татуировку, будто в первый раз ее увидел. «А откуда у них кровь рендома?» — спросила я. «Наверное, тоже сюда наведывался, как и все мы», — Анте пожал плечами. «Оставлял смертным подарки. Не такие живенькие, конечно, как Карланон и Дану». Я нахмурилась. «А как жалко, не правда ли?» — вдруг протяжно вздохнул Даху. «Я так надеялся однажды взять у Тинави или у тебя, Анте, пару уроков карловой магии, когда все успокоится. Если ко мне вернется волшебство благодаря этой малышке». Анте кивнул на драконью королеву, уже выпущенную на волю и блаженно щурившуюся на снег. «Я волью галлон своей крови тебе в вену и научу всему, что знаю. Обещаю». Даху просиял. «Новости у вас горяченькие, конечно». Мелисандр зябко поежился. «Но я предлагаю все-таки отправиться в путь. Прах знает, что тут с температурой. Где дрыхнут ящеры, кто в курсе?» «Вон там», — Анте указал на сдвоенную вершину соседней горы. «Действительно. Пойдемте. Из-за Тинави мне пришлось отпустить телепорт раньше намеченного. Придется прогуляться». И он потопал вниз по склону, шаг за шагом, по колено увязая в снегу. «Алисая, кто тащить будет, ушлепок!» — завопила Казия вслед уходящему хранителю. «Вот зараза!» — добавила она, когда тот не обернулся. «Какой-то он особо дерзкий сегодня, хотя с чего бы? Чуйка дурит? Ну ладно, сами справимся». «Оставь», — покачал головой Полынь. «Идите за ним. Я догоню вас в два прыжка. Все легче, чем волочь эту глыбу по снегу». Все ушли, Мы с Полынью и замороженным лисом остались. «Что грустишь-то?» — поднял брови куратор, бесстрастно созерцая меня в сугробе. «Да я не грущу», — я передернула плечами. «Да?» — левая проколотая бровь уползла под огромную не по размеру фиолетовую шапку, найденную у меня в чулане. «И откуда там что берется? Может, там тоже портал? В провинциальную барахолку?» Я щелкнула языком. «Если честно, я так гордилась своими новоприобретенными умениями, а это, оказывается, всего лишь кровь». «Забейте, Нави!» — отмахнулся внемлющий и начал примериваться к янтарю с Лиссаем. «Никто из нас не выбирает, что нам дадут при рождении. Если тебе повезло, это точно не повод для грусти». «Ну, просто я уже привыкла воспринимать Карлову магию как доказательство того, что нет худа без добра. Она оправдывала мою потерю магии и подтверждала, что я стою чего-то сама по себе. Понимаешь, что меня есть за что полюбить, и это утешало. А так получается, энергия просто ищет во мне отражение Карла». «Понимаю, но ты и так чего-то стоишь». Полынь пожал плечами. Я, прикусив губу, следила за друзьями, которые уже сосредоточенно пилили сосну. Мародёры. Да. Цель была простой — создать из дерева так называемые «сколоски», то есть деревянные скользкие доски, которые удобно пристегиваются к ногам и служат для быстрого передвижения в горах. Наравне с лыжами они очень популярны в Лилаковых горах на зимних курортах Наршвайша, куда периодически любим ездить мы с Кадией, Даху и другие шолоховцы. Правда, Даху там все больше отмокает в термальных бассейнах, но да ничего. Создать сколоски из воздуха было невозможно, только магией обработать материал. Так что сосна полегла смертью храбрых, один только Тенет упрямо топал через снег пешкодралом. «Не уверена, что я чего-то стою, Полынь. Потеряла магию по глупости, обрела новую из-за прихоти генов, получила работу из-за случайного столкновения с принцем в библиотеке. Подружилась с Богом из-за того, что Даху кинулся его спасать. Я сама ничего не сделала. Я всегда лишь второстепенный участник. Кто-то другой, рассказывая всю эту историю, может вообще забыть упомянуть меня и будет прав, понимаешь? Я расстроенно ковыряла снег мыском ботинка». «Во-первых, хватит ныть», — осадил меня Полынь. «Я вон вообще кровавый реципиент какой-то. И ничего. А во-вторых, да, ты права. Мы все не так велики, как хотелось бы. И что? Разве это нас принижает? Просто делай, что можешь, и делай, во что веришь. И не забудь менять догматы в соответствии с полученным опытом. А главное, прихватив свое путешествие по жизни, пыл и упоение, это позволит веселиться по максимуму с розданными тебе картами». «Угу», — опешила я. «Пыл и упоение?» «Ага». «Полынь, ты меня удивляешь». Я покачала головой. «Ты что, тоже склонен к философствованиям на досуге?» «Ну нет», — резко воспротивился куратор и расфыркался, как охотничий пес, по ошибке засунувший нос в муку. «Просто пытаюсь говорить с тобой на понятном тебе языке. Сама знаешь, проще подстроиться под человека, чем упорно тащить его в царство собственной логики». «Вот теперь у тебя даже метафоры в моем стиле», — восхитилась я. «А у тебя снова до ужаса довольная рожа, малек. Метод подстройки действует? Прекрасно. Сама почаще его используй, не забывай. Все, пора идти». Он одной рукой обхватил янтарь с Лиссаем, другой зацепил меня за воротник пальто, и, высмотрев где-то внизу фигурки ребят, одна из них, Мелисандрова, уже кубарем катилась с горы, поднимая тучи снега, прыгнул. Путешествие к Ромину продолжилось в морозной фазе.